Глава 4. Витражная дверь приоткрылась, впустив вместе с гомоном веселящегося люда душный запах разгоряченных тел и высокого, ослепительно красивого блондина. Я раньше считала внешность Ульрика идеальной. Ха, я просто не видела этого Мэда. Я не помешал вам, обворожительное? Медоточивый тембр голоса мужчины коварно обволакивал. Не дожидаясь ответа, он продолжил. К сожалению, нас с вами так и не представили друг друга. Я неимоверно жаждал познакомиться с самой прекрасной девушкой в этом зале. Вик? Что-то припоминаю. Стоп. Герцог Рихтер? Точно. Но как? На первый взгляд он мне показался более женоподобным. Откуда взялся этот волевой подбородок с ямочкой? И густые брови, которые раньше девичьей ниточкой подчеркивали сладострастный взгляд. И где ярко-розовый румянец на гладких щеках? Воздух вокруг него слегка завибрировал, подстраиваясь под контрастно изменившуюся температуру, на мгновение проявляя истинную, надо сказать, довольно посредственную внешность герцога. Чары красоты! Они подлаживаются под вкусы большинства окружающих. А так как тут только я, то и считали лишь мои предпочтения. Вот смех. Но почему ни один маг не может устоять перед искушением подправить свою внешность в лучшую сторону? Вот и верь после этого своим глазам. Или сдержал рвущийся наружу неприличный смешок, крепко закусив нижнюю губу. «Да, я вас видела не так давно. Вы блистали среди гостей, ваша светлость», — сдержанно отозвалась я. Но намек на предыдущий, более смазливый облик никак не отразился на улыбающемся лице. «Я правильно к вам обратилась?» «Ну что вы, моя дорогая, зовите меня просто Вик», — манерно повел плечом маг. «Приятно познакомиться, Даная». «Счастлив! Бесконечно счастлив!» Герцог грациозно изогнулся в поклоне и, схватив мою руку, принялся чувственно целовать пальчики. Вроде ничего неприличного он себе не позволил, но меня накрыло волной годливости, и я с трудом сдержалась, чтобы после того, как вырвала ладонь, не съездить ею по самодовольной физиономии. Не приведи боги стать причиной международного скандала. Скромность — лучшее украшение молодой девушки, по-своему расценил мое трепыхание мужчина, поиграв бровями. Или, может быть, я вас пугаю? Не каждый день удается пообщаться с человеком королевских кровей. Есть немногое, ваша светлость, с радостью ухватилась я за предоставленную отговорку и немного отодвинулась в сторону. Ах, если бы еще этот балкончик не был так непредусмотрительно мал, с какой целью его сделали столь малогабаритным? Уйти совершенно невозможно, пока загораживающий вход герцог добровольно не пропустит, а он словно намеренно оттесняет меня от двери. Оставьте церемонии, душечка. Могу поспорить, что это дар напугал вас моим титулом. Я неопределенно пожала плечами. Зачем что-то говорить? Когда мы оба знаем, что да, это Мирослав меня просветил. Больше-то я ни от кого не могла получить эту полезную информацию. Наверняка еще и нажаловался, что я отбил у него невесту. Не верьте ни единому слову. Все было совсем не так. Кажется, что-то подобное я слышала буквально несколько минут назад. Позвольте угадаю. Изабелла сама вас скомпрометировала. Не удержалась я. «Вот именно!» Мне стало вовсе смешно, и я уже не смогла сдержать разъезжающиеся в разные стороны уголки губ. «Ох уж это Белла!» Видимо, приняв мою улыбку в качестве поощрения, мужчина снова немного придвинулся ко мне. «Вы же понимаете, я бы ни за что на свете не стал отбивать невесту у лучшего друга!» «Вы дружили?» Проявил я искренний интерес. Кто бы мог подумать, что у Мирослава могут быть такие друзья? Хотя о чем это я? Неужели у грозного Буки есть хоть какие-нибудь друзья? Ну, не то чтобы дружили-дружили, но до этого случая пребывали в добрых приятельских отношениях. И тут эта девица решила, что я более интересная партия. Но разве же я виноват? И вы пали жертвой интриг Беллы. Моя ирония снова упала мимо. Похоже, в светском обществе она мало знакома. Да, с серьезным видом вздохнул мужчина. И с тех пор мы с даром не общаемся. Еще один шаг ко мне. А я лишь полшажка от него, так как позади уже преграда. Что происходит? Мне это вовсе не нравится и жутко подозрительно. Нужно давать дёру. Приятно было познакомиться, ваша светлость. Вы позволите? А когда он и не подумал посторониться, чтобы выпустить меня в бальный зал, добавила, поежившись. Ужасно замерзла. Не переживай, пташка. Сейчас согрею. Герцог тесно прижал меня к ледяным перилам. Озноб пробежал по моему телу, вот только не из-за мороза, а от страха. В попытке отстраниться от мужчины я настолько сильно перегнулась, что уже почти лежала на кованом железе. «Что вы делаете?» Я принялась отчаянно сопротивляться навязываемым объятиям, несмотря на риск навернуться вниз. «Всего лишь пытаюсь продемонстрировать, как сильно ты мне понравилась, душечка!» Чужие губы неминуемо приближались. В последний момент я отвернулась, и с слюнявым поцелуем герцог прошелся по моей шее. «Герцог, я не позволяла вам подобной вольности?» «Зови меня Вик!» «Прекратите сейчас же! Я буду кричать!» Полузадушенно пропищала я. «О да, кричи, моя красавица!» «Я очень люблю, когда девушки бурно реагируют на меня. Вот только не нужно так сильно сопротивляться, ведь мы оба хотим одного и того же». «Бесчестие?» «Ну что ты, права! Если мне понравится, я даже готов жениться. Но как? Хочешь примерить герцогскую корону?» «На помощь!» И небеса мой зов услышали. Мужчина перекувыркнулся через меня и полетел вверх тормашками с балкона. Передо мной стоял орк. И снова в бешенстве. Мой грозный спаситель. Обожаю его. «Я не виновата, он сам!» Начала и тут же осеклась, осознав, что цитирую Ульрика и Вика. «Видел?» – устало согласился Мирослав. «Спасибо!» Я бросилась к нему, хватая за руки. Они оказались по-прежнему теплые. Меня прижали к широкой груди и укрыли пиджаком, увлекая обратно в бальный зал. Сердце забилось сильно-сильно, наверное, от пережитого. «Ой!» – вдруг опомнилась я. «Этот мог себе что-нибудь сломать или даже...» «Мамочки, что тебе за это будет?» «Ничего не будет. Если ты забыла, это первый этаж. А маги умеют левитировать. А если кто-то проехался носом по колючим кустам, так это уж его проблемы. А политических осложнений не случится? Все-таки герцог». «Какие осложнения? Его к нам на перевоспитание отправили, вроде как в ссылку. Никому даже в голову не придет заступаться за это недоразумение». Мирослав вел меня через зал, не выпуская из объятий. «Прекрасно! А раньше мне об этом нельзя было сказать. Я бы тогда с самого начала послала бы этого недоделанного мага далеко и надолго, даже не пытаясь терпеть его выкрутасы». Я резко остановилась. Злость уже была утихшая, вновь поднялась во мне, только теперь она оказалась направлена не только на герцога, но и на орка, и даже на себя. Это ж надо так опарафиниться! Бестолковые реверансы я разводила, рискуя собственной честью. Из-за неожиданной остановки у нас чуть не впечаталась танцующая парочка, но Мирослав ловко развернул меня, уводя от столкновения. «Да ладно тебе! Любая девушка мечтает свести короткое знакомство с представителем знати. А тут сам герцог!» Мужчина приподнял меня за талию и легко закружил под музыку, не позволяя туфелькам даже коснуться пола. Надо сказать, очень своевременный маневр, потому что мои колени уже предательски подгибались. Чушь! Если твои знакомые девушки зарятся на титулы, вовсе не значит, что и всех остальных интересует то же самое. Вот ведь упрямец зациклился на своей Белле и теперь всех с ней сравнивает. Мне даже страшно подумать, что могло случиться, если бы наше знакомство с Рихтером продолжилось еще хотя бы мгновение. Рад, что успел. Сильные и такие надежные руки еще более бережно перехватили меня. Даже дыхание сбилось. Кажется, я что-то хотела спросить. Ах, да. А как он вообще узнал, где я? Следил. И ты тоже? Мирослав пожал плечами. Трудно не обратить внимания, когда ты вылетела из ниши и принялась озираться по сторонам. Я уж было подумал, не требуется ли эльфу помощь. Но нет, минут через пять и он вышел. Чуть потрепанный, правда, но на своих ногах. Орк кивнул куда-то в сторону. Он уже хвост распускает. Повернувшись в нужном направлении, я обнаружила Ульрика в обществе двух девиц. Судя по доносившемуся хохоту, время они проводили к взаимному удовольствию. Быстро же он сориентировался, хотя я даже рада. Пусть тебе развлекается. Главное, чтобы ко мне больше не подходил. Как ты понял, что мне нужна помощь? С твоим-то негативным отношением к женскому полу логичнее было бы подумать, что нам с герцогом не стоит мешать. Ощущение парения кружило голову и туманило разум. Мне вдруг нестерпимо захотелось, чтобы Мирослав признался, нет, не в любви, а хотя бы в симпатии, с первого взгляда, что пламенные чувства подсказали ему о том, что я в беде. А вам не стоило мешать? Мышцы рук, придерживающие меня, заметно напряглись, красивый обрез губ сжался в прямую линию, а золотистый взгляд стал колючим. Да что ты, я тебе так благодарна! Просто не пойму, каким образом мне так повезло. Орк помрачнел и отвернулся. Ну вот, опять я сказала что-то не то. И почему мы никак не можем обойтись без конфронтации? Разве обязательно постоянно пререкаться и ссориться? Извини, с тоской выдохнула я. За что? Откликнулся Мирослав. Ты снова хмуришься. Нет, просто подумалось. Неважно. Он остановился напротив расшитой банкетки у стены. Хочешь передохнуть? Да, пожалуй, согласилась я, покорно покидая уютные объятия и присаживаясь на мягкую скамейку. Хотя хотелось-то мне совершенно другого. Что это со мной? Крыша поехала от пережитых за сегодня событий. Или так действует ведьмино проклятие? Хотеть того, что не можешь получить. Хотя о чем это я? Всегда ненавидела орков. А теперь что? А теперь я познакомилась с одним из них поближе, и оказалось, что они не такие уж противные. Вспыльчивые, но отходчивые, да. А еще порядочные и благородные. Принесу чего-нибудь из напитков, — сорвался с места Мирослав. Могу поспорить, что не вернется. Я обернулась к зеркальной стене, откуда на меня смотрела очень красивая и грустная девушка. И что же я так расклеилась, а? Ведь знаю его лишь один день, да и то весь день собачимся. Глупости все это. Я упакована по высшему разряду, нахожусь на корпоративе, который мечтал бы посетить практически каждый гражданин нашей страны. Вокруг меня высший свет, чудесная музыка и море вкусностей, а в полночь будет салют и банкет. К лешему орков, прочь хандра. Дана гуляет. Я подмигнула сама себе в зеркале, широкая улыбка осветила лицо. Выше нос, все у нас будет хорошо. От прилива энергии я вскочила на ноги и оказалась в мужских объятиях. Сегодня явно мой день. Восхищенно воскликнул незнакомый мне парень и потянул меня в круг танцующих. Я был уверен, что такая девушка, как вы, непременно мне откажет. Почему? Несколько растерялась я от неожиданности. «Ну как же! Такая яркая Мэдью и такой неприметный я!» Молодой человек явно скромничал. Алые волосы и пронзительные синие глаза магнитом притягивали к нему взгляд, и не только мой. Мы успели сделать несколько кругов вокруг новогодней ели, когда над ухом раздался недобрый голос Мирослава. «Позвольте разбить вашу пару!» Паренек легко уступил меня орку и тут же пригласил на танец скучающую неподалеку девушку. «И что это было?» Мирослав сунул мне в руку бокал с напитком. «М-м-м!» — прилипла губами я к прозрачному стеклу, демонстрируя необычайную жажду. ищем новые приключения. Я с наслаждением глотала освежающий коктейль из соков и косилась на орка. Чего это он? «Зачем тебе понадобился этот молокосос?» В спокойном тоне начали появляться нотки раздражения. Еще и напиток до обидного быстро кончился. Так что мне пришлось таки отвечать, отставив в сторону бокал. «Для танцев. Есть другие предложения?» «Есть. Но раз уж ты желаешь танцевать, то можно совместить приятное с полезным». Мирослав притянул меня к себе за талию и повел в такт мелодии. Мое глупое сердце, предвкушающе затрепыхалось где-то в области горла. Что-то он мне сейчас скажет. Я ждала, а орк настойчиво молчал. Пришлось прервать затянувшееся безмолвие. «Вы хотели о чем-то поговорить?» «Хотел». Мирослав снова сделал паузу. «Что-то я уже переживать начинаю. О чем он так долго мыслями собирается? А почему, позволю знать, мы перешли на «вы»?» «Ну, — замялась я, — мы вроде уже не враждуем». Мирослав загадочно улыбнулся. «Мне тоже показалось, что мы нашли общий язык. А потому предлагаю продолжать неформальную форму общения». «Согласна. Так о чем будем разговаривать?» «О нас». Колени задрожали, а в горле пересохло. «Как насчет продолжения демонстрации наших отношений?» Мое сердце болезненно сжалось. «В течение новогодней недели». «Эх, Данка, мечтательница, вечно ты придумываешь не ведь что». «Нет». «Почему? Ты же сама сказала, что мы уже не враждуем». Мирослав, похоже, не понял, что мимоходом сильно задел меня. «А чего бы не извлечь из этого пользу?» «И в чем же заключается эта так называемая польза?» «Моя в том, что целую неделю у меня будет спутница на все мероприятия и встречи, а статус невесты отводит сводница и охотниц за богатым мужем». «А моя?» «А я тебе заплачу». Физиономию зелененького от встречи с моей ладонью спасла лишь отличная реакция орка. Он перехватил меня за запястье и тесно прижал к себе так, что я не могла даже шелохнуться. Дышала и то с трудом. «Ты покупаешь меня, точно куклу на базаре. Вот уж я не думала, что умею так шипеть. Не знаю, что меня больше выбило из колеи. Предложение денег или фиктивного романа. Но в любом случае получить и то, и другое от мужчины, который нравится, довольно неприятно». «Я сказала, нравится?» «Просто оговорилась». «Не нужно психовать. Любая услуга имеет свою стоимость. Я прошу тебя об одолжении и готов за это хорошо заплатить». «Нет». «Просто назови свою цену». «Нет». «Хорошо, давай по-другому. Что ты хочешь?» «От тебя ничего». «Дана, мне нужна твоя помощь. И клянусь, что возникне у тебя в том необходимость, также окажу тебе любое посильное содействие». «Шах, Дана». На призыв о помощи трудно не откликнуться, особенно когда тебя уже не раз выручали. Так как я ничего не ответила, крепко призадумавшись, Мирослав, выдохнув, продолжил. «Я на грани банкротства. И тратить драгоценное время и силы на оправдание перед сплетницами у меня нет никакого желания. Но и послать, к сожалению, своих компаньонов и партнеров, а тем более их жен, по понятным причинам, я просто не могу. Поэтому каждый раз приходится выслушивать наставления и рекомендации по части личной жизни. Ты же просто виртуозно заговорила всех, кому мы в этот вечер не подходили, потратив на это считанные минуты. Я мог бы с тобой, посетив все важнейшие званые празднества, сэкономить массу времени и при этом успеть еще и собственные дела устроить. Это шанс спасти свой финансовый корабль, который спустя неделю грозит потонуть и потянуть за собой еще и множество безвинных людей, лишив их работы и зарплаты. Шах и мат. Что ж, ради рабочих и их семей придется мне убалтывать любопытных тетечек и дядечек, пока Мирослав спасает свой корабль. Впрочем, на кладе-то я не остаюсь. Целую неделю на Ауане даже и не мечтала провести. Да еще и в обществе Мирослава. Впрочем, какая мне разница, хоть демон из преисподней, когда на кону возврат услуги за услугу и судьбы многих работяг? Хорошо. Я готова выслушать условия сделки. Жить будешь у матушки на правах моей невесты. Мирослав явно воспрянул духом и тут же переменил просительный тон на требующий. Одежду выберите с мам вместе, чтобы соответствовало случаю. Оплата, естественно, с моей карты. Если в эти дни ты пропускаешь рабочие часы, то я тебе их компенсирую. И последнее. Все, что ты услышишь от меня или моего окружения, не должно стать достоянием общественности. Я не успела даже рта раскрыть, предубеждая мое возмущение касательно денег, мужчина добавил. И, пожалуйста, Дана, относись к происходящему как к работе. Не нужно ложной скромности. В конце концов, я обеспечиваю тебя всем необходимым для достижения собственной цели, а не осыпаю бриллиантами с пошлыми намерениями. Поняла. Замечательно. Мирослав нежно коснулся губами моего виска. Во мне тут же все встрепенулось. Пришлось срочно себе напомнить, что сделал он это, входя в роль заботливого жениха. Ничего личного. А теперь придется ненадолго тебя оставить, меня ждут. Только тут я обратила внимание, что мелодия стихла, как и собравшиеся в зале гости. Все взгляды были направлены на Мирослава, который, бросив мне «никуда не уходи», направился к небольшому подиуму, усиливающему звуки, где до того располагался оркестр. Зачарованные музыкальные инструменты уже покинули свои места и послушно стояли вдоль стены, поддерживая всеобщее ожидание. «Уважаемые гости!» — поплыл по залу сочный голос Мирослава, усиленный магией. Орк, в соответствии с этикетом, витиевато поприветствовал и поблагодарил за присутствие гостей, которые, как выяснялось из его монолога, так или иначе имели отношение к корпорации Менс. Поздравительную часть к собственному стыду я совершенно пропустила, так как отвлеклась откровенно любой статной фигурой орка, четкими чертами лица, густыми и довольно жесткими на вид волосами. А в себя пришла, лишь когда зашла речь о скором бое курантов, фейерверке и последующем банкете. Хочу поблагодарить от имени всех собравшихся нашего гостеприимного хозяина Мэда Дара. Этот поистине волшебный праздник будет еще долго жить в наших сердцах, согревая своим теплом. Густой гномий бас сменил голос предыдущего оратора, восхваляя удавшийся вечер и предвкушая только начинающуюся праздничную ночь. Всех ждут столики в банкетных залах, двери в которые откроются в полночь. Номера пригласительных билетов, а также имена на кувертных карточках помогут вам сориентироваться с рассадкой. Приятной всем ночи и еще раз с праздником! А я стояла в немом изумлении, переваривая услышанную информацию. Мирослав хозяин этого мероприятия, отеля и крупнейшей в стране корпорации Менс? О чем задумалась? Наконец добрался до меня орк, пройдя всевозможные барьеры из желающих пожать руку, выразить благодарность или просто попасться на глаза начальству в славный момент последних минут предновогодия. «Ты не говорил, что все это, — я обвела рукой зал, — принадлежит тебе?» «Да как-то не пришлось, к слову. А что, ты была бы более покладистой? Вот еще! Дала бы дюру при первой же возможности. Я еще в своем уме, чтобы связываться с владыками мира сего. Чтобы этого не сделала сейчас, поспешу тебя успокоить. До владыки мне далеко. С такими-то деньжищами? С какими?» Орк, смеясь, дурашливо приподнял брови. «Твое имущество стоит немалых денег. Практически все мое имущество заложено и перезаложено. Даже вот этот новенький отель». Я с недоверием взглянула на мужчину. «Ты не похож. Ни на игрока, ни на пропойцу. Дело не в этом. Я вложила огромную сумму денег в новые разработки. К сожалению, они не оправдали себя. И теперь только чудо может спасти мое былое состояние и семейный бизнес. Правда, у меня имеется несколько задумок. И поэтому, как я уже говорил, мне в ближайшее время понадобится твоя помощь». «А если не секрет, Что за дорогостоящие разработки? Не удержалась я. Мирослав некоторое время молчал, видимо, не хотел отвечать, а потому пришлось, как бы извиняясь за свое любопытство, добавить. Ну, должна же невеста знать, чем занимается ее жених. Омолаживающие средства. Те, которые сейчас имеются на рынке, дают лишь иллюзорный эффект, да и тот временный. Я основал лабораторию, оснастил новейшим оборудованием и высококачественными материалами, набрал лучший штат сотрудников. Но они не добились ни того, чтобы результаты молодости от использования иллюзий были более долгосрочными, ни уж тем более физического омоложения организма. «Ну ты даешь!» — восхитилась я. «Даже младенцы в курсе, что ученые когда еще доказали невозможность ни того, ни другого. Откуда появились у тебя такие идиотские идеи?» Меня убедили в гениальности одного прохвоста. Мирослав усмехнулся, но как-то невесело, что запал продолжать его высмеивать и дальше быстро испарился. В которого я и вбухал все имеющиеся свободные средства. А потом, подогретый подложенными успешными образцами, принялся добавлять, хватая кредиты и закладывая имущество. Странно. Дурак не смог бы создать столь обширный бизнес, как у Мирослава, не даже просто им руководить. Хотела бы я уметь так убеждать. Глядишь, давно бы получила повышение. Не советую уметь так же. Это было чистой воды мошенничество. Позже при проверке все документы оказались фальшивыми. Даже удостоверение личности лжепрофессора. Моя ошибка, что я не вник во все это сразу, но зато сделал выводы на будущее. Какие? Не стоит смешивать личное и бизнес. Хорошие выводы. А протежировала профессора Изабелла, сочувствием поинтересовалась я. Но Орк не посчитал нужным мне ответить. Точно она, нюхом чую. И что же с великим лжеученым стало? Как только запахло жареным, смылся вместе с деньгами, хранящимися на счетах лаборатории. На его место принято сразу несколько человек, но все они подтвердили ненаучность обещаний своего предшественника. Лаборатория сейчас занимается созданием товаров красоты, но ничего революционного у них нет, поэтому ситуацию это никак не спасает. Мирослав натянул на лицо бодрую улыбку. А значит, спасу я. Если ты закончила допрос, то предлагаю взять по бокалу шампанского и, загадав желание, оставить все неудачи в прошлом году. Желание? Поддержал я нарочито легкомысленный тон разговора. Ты все еще в сказки веришь, ведь уже большой мальчик. Конечно, верю. Это единственный день в году, когда сбываются любые желания. Да ладно, у меня ни разу ни одно не сбылось. А ты просто неправильно загадывала. Хитро улыбнулся орк. «Сейчас я тебя научу. Для начала шампанское должно пениться и даже немного плеваться. А значит, открывать его необходимо с началом боя часов». Он щелкнул пальцами, и к нам подбежал официант, на подносе которого стояли два бокала, три бутылки новогоднего вина на выбор и штопор. Причем водрузил свою ношу молодой человек на невидимый поток воздуха, исходящий с пола. «Практично». Я огляделась вокруг и заметила, что присутствующим в зале также предлагается подобный набор вкупе с воздушным столиком. Все готовились испить шампанского под бой курантов. Теперь желание. Нечто конкретное, нечто сформулированное. Например, я пожелаю немножечко удачи, которая позволит сохранить и приумножить мое материальное положение. Здорово. А я даже и не знаю, что мне хочется. А что хотелось в детстве? Избавиться от веснушек. Зачем? Они такие милые. Ага, когда они на твоем лице. Твое дело, желай про веснушки. Мирослав пожал плечами. В конце концов, к следующему Новому году можно придумать что-нибудь более интересное. Итак, какое шампанское предпочитает моя прекрасная спутница? Я ткнула пальчиком в первую попавшуюся на глаза бутылку. Все равно ничего не смыслю в винах. Впрочем, приятно, когда твоим мнением интересуются. Мирослав приготовил мага штопор и выжидающе посмотрел на огромные настенные куранты в конце зала. Часы отсчитывали последние минуты уходящего года. Послышался первый бум, Мужчина легко коснулся пружинного устройства, и пробка из горлышка в сопровождении звонкого чмока выскользнула в подставленную ладонь. Вокруг нас послышались хлопки открывающихся бутылей, шампанское пенной струей устремилось к потолку, визг восторга, шутки, смех, шум поднялся в зале неимоверный. Мирослав протянул мне бокал. «Загадывай и пей до дна. Нужно успеть, пока бьют куранты». Что я там собиралась загадывать? Ах, да, веснушки. Пусть они пропадут навсегда. Залпом выпила щиплющий язык вино и гордо поставила пустой фужер на поднос. Все. Глупейшее желание. Согласна. Но зато успела. Не все, усмехнулся Мирослав, прикончив свою порцию шампанского. Еще маленький нюанс забыли. Без него точно не исполнится. Не смешите мои тапки. Можно подумать, что у наших желаний есть хоть малейший шанс осуществиться. Мокрые горячие губы накрыли мои, нежно, словно пробуя на вкус, а затем жадно выпивая меня без остатка. Сердце ухнуло вниз. Рука Мирослава сжала мой затылок, не позволяя отступить. Я разомкнула зубы, стремясь слиться с мужчиной еще теснее, чем тут же воспользовался наглый язык, вызывая во мне странное головокружение от неги и удовольствия. «Что же ты делаешь со мной, Мирослав?» Не в силах совладать с острым желанием, обняла орка за мощную шею, всем телом прижалась к крепкой груди, мечтая лишь о том, чтобы сладкий момент не прекращался. «С Новым годом!» — грохнул зал. И Мирослав отпустил меня, пошатывающуюся на ослабевших ногах и в растрепанных чувствах. «С Новым годом!» — хрипло прошептал, не отводя взгляда от моих глаз. «С новым счастьем!» — почти беззвучно отозвалась я. Сказать, что я была дезориентирована, лишь слегка намекнуть на мое совершенно невменяемое состояние. Подобного вихря ощущений я не испытывала ни разу в жизни. Пришлось множество раз себе повторять, что все происшедшее — игра на публику, а Мирослав — прекрасный актер, который даст фору любому профессионалу, прежде чем я сумел прийти в себя. Я на работе, и это нужно помнить, не забываясь, иначе из этой истории я выйду с гораздо большими потерями, нежели уязвленное самолюбие при расставании с Ульриком. Помни, Данка, свое место, и не вздумай влюбиться в этого треклятого орка. Остаток праздничной ночи прошел для меня как в тумане. Я всеми силами пыталась игнорировать Мирослава, не таять от его теплых улыбок, не ловить каждый брошенный в мою сторону взгляд. А он будто нарочно старался лишний раз ко мне прикоснуться, приобнять, скользнуть кончиками пальцев по ставшей жутко чувствительной коже, невзначай прижаться губами к волосам. Когда он ко мне склонялся, чтобы что-нибудь сказать, я жадно вдыхала его чуть уловимый запах, в который раз кляня себя за слабоволие. Все бы сокровища мира пожертвовал бы за право в этот момент впиться поцелуем в эти упрямые губы. Фейерверк я банально пропустила, сконцентрировавшись вся на касании рук Мирослава, который во время красочного шоу обхватил меня за талию и прижал спиной к своей груди. Ощущала его дыхание, биение сердца, каждой клеточкой впитывала вибрации голоса. За столиком в банкетном зале мы сидели рядом, разумеется, с Элоизой и Мэдом Роком. Пятое место рядом с нами пустовало. Бабушка Мирослава так и не появилась на празднике. Но никто особо не расстроился, занятый каждый своими делами. Орк знакомился с будущим родственником, а его матушка настойчиво приглашала меня пожить у нее недельку-другую. «Мы так весело проведем вместе время», — вещала неугомонная Мэдью. «На Оане в празднике столько всего интересного!» Похоже, свой гениальный план на будущую неделю Мирослав озвучил только мне, и матушка не в курсе, что я уже к ней приглашена. Ладно, не будем разочаровывать добрую женщину. «Большое спасибо! Я с превеликой радостью воспользуюсь вашим щедрым предложением!» С воодушевлением отозвалась я. И Мирослав, оторвавшись от интересной беседы с Джимми Роусом, одобрительно мне улыбнулся. Вот ведь интриган! Уверена, он знал или хотя бы догадывался о затее Мэдью Элли,